сидели на полу, но очень быстро научилась сидеть по-турецки. После еды она облизывала пальцы, сверкая жемчужно-белыми зубками. «По здешним обычаям, — говорила она потом, — теперь я должна вымыть тебе ноги, но так как мы здесь одни, и на реку ходила я, вымой лучше ты мне». Я погружал в воду эти маленькие забавные игрушки, которые она называла своими ногами. Она по-детски шлепала ступнями, и вода брызгла мне в лицо. Потом мы поднимались на крышу. Я садился на тюфяк, Нино вытягивала с моих ног. Иногда она мурлыкала какую-нибудь песенку, иногда же молчала, обратив ко мне свой лик Мадонны. По ночам она спала, свернувшись в клубок, как маленький зверек. — Алихан, ты счастлив? — спросила она однажды. — Очень. А ты не хочешь вернуться в Баку? — Нет, — серьезно ответила она. Я хочу доказать, что могу служить своему мужу и делать все, что делают азиатские женщины. Когда керосиновая лампа гасла, Нино ложилась подле меня и, глядя в темноту, начинала разговаривать сама с собой. И волновало много. Столько-то ли чеснока надо было положить в жаркое из баранины? Была ли любовная связь у Руставели с царицей Тамарой? Что она здесь будет делать, если у нее внезапно разболятся зубы? За что вчера соседка била мужа веником? Сколько в жизни тайн! — шептала она, засыпая. А по ночам она вдруг садилась в постели, трогала меня за локоть, гордо и хвастливо заявляла «Я не но!» и снова засыпала, а я укрывал одеялом ее нежные плечи. «Ты достойна лучшей жизни, Нино», — думал я. Как-то я поехал в расположенный неподалеку городок Хунзах, купил там керосиновую лампу, лютню, шелковый платок для Нино и граммофон. При виде граммофона Нино запрыгала от радости. К сожалению, в Хунзане нашлись всего две пластинки. На одной был записан танец горцев, а на другой — Аи и Заиды. Мы слушали их целыми днями и заслушали до того, что обе мелодии слились для нас в одно целое. Изредка приходили вести из Баку. Родители Нино умоляли нас уехать в одну из цивилизованных стран, грозя в противном случае лишить своего благословения. Один раз приехал отец Нино. Увидев жилище своей дочери, князь пришел в ужас. «О, Боже, что это такое? Немедленно уезжайте отсюда! Нино заболеет в этой глуши!» «Я еще никогда не была такой здоровой, как сейчас, отец», — ответила Нино. «Мы не можем уехать отсюда, ведь я не хочу остаться вдовой». «Но есть же и другие страны, куда нахараряны не смогут добраться, например, Испания». «А как можно попасть в Испанию, батюшка? Через Швецию?» «Я не хочу никуда ехать через Швецию», — отрезала Нино. Князь уехал ни с чем. Каждый месяц он присылал белье, сдобные булочки, книги. Все, кроме книг, Нино раздавала людям в деревне. Однажды к нам приехал и мой отец. Нино встретил его застенчивой улыбкой. Так, будучи еще гимназисткой, она улыбалась при посторонних. «Ты готовишь обед?» «Да». «И воду носишь?» «Да». «Я устал с дороги. Можешь вымыть мне ноги?» Нино тут же принесла тазик и вымыла отцу ноги. «Спасибо», — сказал отец и, вытащив с кармана ожерелье из розового жемчуга, надел Нино на шею. Потом он стал есть. «Алихан», — сказал отец после еды, — «у тебя хорошая жена, но плохая кухарка. Я пришлю тебе кухарку из Баку. Прошу вас, не делайте этого», — воскликнула Нино. «Я сама хочу прислуживать мужу». Отец рассмеялся, а потом прислал Нино из Баку бриллиантовые сережки. Жизнь в деревне была спокойной. Лишь однажды Казимула прибежал к нам с важным сообщением, что на краю деревни задержали неизвестного человека. Говорят, что этот человек армянин и к тому же вооружен. Вся деревня сбежалась поглазеть на пойманного. Я был здесь гостем, и моя смерть легла бы несмываемым позором на каждого жителя деревни. Мне тоже захотелось взглянуть на задержанного. Да, это был армянин. Но никто не мог бы со всей определенностью утверждать, принадлежал ли неизвестный к роду нахарарянов. Совет старейшин деревни принял решение избить этого человека и изгнать его из села. Если он из рода нахарарянов, то расскажет и другим о том, что с ним здесь произошло. Если же он не имеет к нахарарянам никакого отношения, то тогда Аллах, видя добрые намерения крестьян, простит им этот грех. Где-то на другой планете шла война, но мы о ней никаких известий не имели. Горы были полны легенд о временах Шамиля. Время от времени друзья прислали газеты, но я их не читал. — Ты еще не забыл, что идет война? — спросила меня как-то Нино. — В самом деле, — рассмеялся я, — чуть было не забыл. Прекрасней жизни и представить было невозможно. Это был подарок Аллаха Алихану. А потом я получил письмо. Его доставил какой-то человек, прискакавший на взмыленном коне. На конверте было написано «Алихану от Арсланаги». «Что ему надо?» — удивилась Нина. «Вам много писем, но они еще идут», — сказал посыльный. «Арслан-ага щедро заплатил мне за то, чтобы эту новость вы узнали от него первого». «Кончилась наша сельская идиллия», — подумал я, распечатывая конверт. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуй, Алихан! Как ты живешь? Как твои кони, вино, бараны и люди, с которыми ты живешь? Я живу хорошо и с моими конями, вином и людьми, слава Аллаху, все благополучно. Хочу сообщить тебе, что в нашем городе произошло важное событие. Заключенные вышли из тюрьмы и разгуливают теперь по улицам. Знаю, ты спросишь, а как же полиция? Так знаешь, что теперь полиция сидит на месте бывших заключенных. В тюрьме у моря, а солдаты, никаких солдат нет. Представляю, ты сейчас качаешь головой и думаешь, как же допускает подобный губернатор. Так вот, к твоему сведению, наш мудрейший губернатор вчера бежал из города. Надоело ему управлять этими болванами, вот он и сбежал. После него осталось только пара штанов и старая кокарда. А вот теперь ты, наверное, смеешься, Алихан, и думаешь, что я вру. Как это неудивительно, мой друг, но на этот раз я говорю чистую правду. Тогда ты, наверное, спросишь, почему же в таком случае царь не присылает в город новых полицейских и нового губернатора? Так знай же, царя больше не существует. Я еще не знаю, как все это называется, но вчера мы поколотили директора гимназии, и нам никто не мешал делать это. Я твой друг, Алихан, и поэтому, зная, что многие будут писать тебе, хочу сообщить об этом первым. Все нахарарианы сбежали, а полиции больше не существует. Желаю тебе здоровья и счастья, твой друг и раб Арслан-ага. Я поднял голову и посмотрел на побледневшую Нино. Алихан, «Путь свободен», — дрогнувшим голосом проговорила она. «Мы возвращаемся домой, домой!» — возбужденно повторяла она, сияя от счастья, а потом бросилась мне на шею и разрыдалась. «Да, конечно, Нино, мы возвращаемся. Я был счастлив не меньше моей жены, но к этому счастью примешивался оттенок грусти. Скалы высились вдали во всем своем великолепии. Пчелиные соты домиков, невысокий минарет, стоявший посреди деревни, как молчаливое предостережение. Наша сельская идиллия подошла к концу. Глава 21. На лицах людей радость и страх. Улицы пестрят транспарантами с бессмысленными лозунгами. Вчерашние базарные торговки теперь митингуют на каждом перекрестке. Требует свободы рабам. Фронт развален. Великий князь исчез, город наводнили солдаты в драных шинелях. По ночам слышалась перестрелка, а днем грабили магазины. Нино внимательно изучала атлас. «Я ищу спокойную страну», — говорила она, водя пальцем по карте. «Может, уедем в Москву или Петербург?» — насмешливо спросил я. Она в ответ презрительно передернула плечами и ткнула пальцем в Норвегию. «Конечно, это тихая страна», — задумчиво проговорила она. Но как мы можем туда добраться? И Нино тяжело вздохнула. Да, туда нам не добраться. А как насчет Америки? В океане полно подводных лодок, язвительно заметил я. Индия, Испания, Китай, Япония. Там или воюет, или это слишком далеко. Мы в западне, Алихан. Ты все верно поняла, Нино. Пытаться куда-то бежать не имеет смысла. Мы должны оставаться здесь и стараться обеспечить порядок до прихода турок. «Ну почему я вышла замуж за героя?» — с притворным негодованием воскликнула Нино. «Господи! Митинги! Если так будет продолжаться и дальше, я сбегу к твоему дяде в Иран?» «Так долго продолжаться не может», — ответил я и ушел.